Вместо ответа Даяна выбрала пару слаксов и полосатое летнее платье. «Вам не пойдет», — покачала головой Келли. «Полоски всегда полнят». Даяна нерешительно помялась, потом посмотрела на Келли и протянула платье продавщице. «Это я возьму». Продавщица изумленно наблюдала за опустошением, учиняемым странными женщинами. К тому времени, как они наконец утомились, покупками были набиты 4 чемодана. «Ну вот, теперь продержимся месяца 2», — ухмыльнулась Келли. «Наличные или кредитка?» — деловито спросила кассир, когда женщины подошли к кассе. «Кредит наличные», — перебила Даяна. Женщины открыли сумочки, и каждая выложила свою долю. У обеих возникла одна и та же мысль. Деньги кончаются. «Мы остановились в Адамсе», — сказала Келли. «Не могли бы вы доставить вещи?» «Конечно. Ваши имена?» Келли помялась. «Шарлотта Бронте. Эмили. Эмили Бронте», — поспешно поправила Даяна. «А, верно», — вспомнила Келли. Кассирша озадаченно наблюдала за ними. «А ваша?» — все-таки спросила она Даяну. У Даяны голова пошла кругом. Какое имя она назвала портье? Джорджи О'Кив? Фрида Кало? Маргарет Митчелл? Мэри Кассет, — подсказала Келли. Кассир только головой покачала. «Ну да, конечно». Рядом с магазином располагалась аптека. «Нам снова везет», — улыбнулась Даяна. Они поспешили войти. Началась новая вакханалия покупок. Тушь, румяна, зубные щетки, зубная паста, тампоны и прокладки, помада, заколки для волос, пудра. Вернувшись, они увидели, что вещи уже доставлены в номер. Задумчиво протянула Келли. «Где же чьи вещи?» «Неважно», — отмахнулась Даяна. «Мы пробудем здесь с неделю, а может и больше, так что проще развесить все по шкафам». «И то верно». Они принялись энергично развешивать платья и слаксы, раскладывать белье по ящикам, а туалетные принадлежности отнесли в ванную комнату. Когда все было убрано, а чемоданы поставлены на место, Даяна сняла туфли и платье и блаженно растянулась на кровати. «Какое счастье!» — с довольным видом вздохнула она. «Не знаю, как вы, а я поужинаю в постели. А потом буду целый час отмокать в горячей ванне и никуда отсюда не двинусь». В дверь постучали. Вошла симпатичная горничная в униформе с охапкой свежих полотенец. Извинившись, она направилась в ванную комнату и почти сразу же вышла. «Если понадобится что-то, позвоните», — сказала она напоследок. «Доброго вам вечера!» «Спасибо», — задумчиво ответила Келли, наблюдая, как она идет к двери. Даяна нехотя листала буклет, взятый с тумбочки. «Знаете, когда был построен этот отель?» «Одевайтесь», — коротко приказала Келли. «Мы уходим». «Он был выстроен. Одевайтесь, мы немедленно убираемся отсюда». «Это что, шутка?» — удивилась Даяна. «Что-то вы не вовремя развеселились». «Нет, сейчас произойдет нечто ужасное, поверьте мне», — испуганно прошептала Келли. До Даяны, наконец, что-то дошло. «Что именно?» — встревожилась она. «Не знаю, но нам нужно немедленно уходить, иначе погибнем». Ее страх был заразительным, но совершенно необъяснимым. «Келли, что с вами творится, если...» «Даяна, умоляю, пойдем!» Позже, обдумывая случившееся, Даяна так и не смогла сказать, сдалась ли она из-за отчаяния в голосе Келли или из-за того, что та впервые назвала ее Даяной. «Хорошо», — поднялась она, — «снова сложим одежду и...» «Нет, оставьте все!» Даяна, не веря своим ушам, уставилась на Келли. «Все? Но мы только что купили...» «Скорее, бежим!» «Ладно». Даяна принялась неохотно натягивать одежду. «Надеюсь, она знает, что делает, если...» «Быстро!» — сдавленно прохрипела Келли. Даяна поспешно сунула ноги в туфли. Келли схватила обе сумочки и потянула ее к двери. «Я должна быть так же безумна, как она», — неприязненно подумала Даяна. Келли мчалась так быстро, что Даяне волей-неволей пришлось бежать, чтобы не отстать от нее. «Не можете хотя бы объяснить, куда мы идем?» Оказавшись за порогом отеля, Келли с облегчением вздохнула. «Смотрите, на другой стороне улицы есть парк. Мне нужно присесть». Раздраженная Даяна последовала за Келли в парк. Обе сели на скамью. «И что мы тут делаем?» — вздохнула Даяна. В этот момент отель потряс страшный взрыв. Из номера на пятом этаже, того самого, из которого они только сейчас вышли, вылетели оконные стекла и рамы. Из проемов вырвались столбы черного дыма. Даяна, оцепенев, наблюдала за происходящим. «Бомба! Бомба в нашем номере!» — ужаснулась она. «Как вы узнали?» «Горничная», — коротко пояснила Келли. «При чем тут горничная?» «Горничные в отелях не носят 300-долларовых туфель от Манола Бланика». У Даяны перехватило дыхание. «Но как они нас нашли?» «Не знаю. Вспомните, с кем мы имеем дело». Последовало долгое тоскливое молчание. «Скажите, при встрече Таннер ничего не давал вам?» — неожиданно спросила Даяна. Келли покачала головой. «Нет, а вам?» «Тоже нет, кроме...» Они переглянулись, одновременно сообразив, в чем дело. «Карточка!» Визитные карточки, все это время пролежавшие в их сумочках. Даяна попыталась сломать ламинированный прямоугольник, но он даже не согнулся. «Там что-то есть», — яростно прошипела она. «В моей тоже», — сказала Келли. «Так вот, как эти ублюдки выслеживали нас». «Больше им это не удастся», — крикнула Даяна, хватая ее карточку. Не успела Келли оглянуться, как Даяна вышла на тротуар и швырнула карточки на мостовую под колеса первого же грузовика. Издалека донеслись вопли сирен. Келли встала. «Нам лучше уйти отсюда подальше. Таннер теперь нас не отыщет, так что все в порядке. Я возвращаюсь в Париж. А вы?» «Попытаюсь понять, что все же происходит. Только будьте поосторожнее, и вы тоже». Даяна, однако, не спешила уйти. «Келли», — нерешительно начала она, — «спасибо. Вы спасли мне жизнь». «Знаете, у меня тяжело на душе», — смущенно пробормотала Келли. «Я солгала вам». «Солгали? В чем?» «Когда пренебрежительно отозвалась о ваших картинах. Мне они понравились очень. Вы действительно хороши». «Еще раз спасибо», — улыбнулась Даяна. «Боюсь, я была непозволительно груба с вами». «Даяна!» «Что?» «В детстве у меня никогда не было горничных». Даяна засмеялась. Женщины порывисто обнялись. «Я рада, что мы познакомились», — призналась Даяна. «Я тоже». Они продолжали стоять, глядя друг на друга, отчетливо понимая, что не хотят прощаться. «У меня идея», — воскликнула Даяна. «Если понадоблюсь, вот номер моего сотового». Она поспешно нацарапала несколько цифр на клочке бумаги. «А это мой», — написала свой номер Келли. «Что ж, до свидания». «До свидания», — неохотно отозвалась Даяна. «Удачи вам, Келли». «И вам тоже». Даяна провожала Келли взглядом. На углу она остановилась и помахала рукой. Когда она исчезла из вида, Даяна обернулась к почерневшей дыре, которой было предначертано стать ее могилой, и поежилась от холодного озноба.